я не могла взять в толк, откуда она знает Дарин, и почему вдруг надумала помочь ей будить меня, вместо того, чтобы припроводить в ее собственный номер. Увидев, что Дарин очутилась в моих объятиях и затихла, если не считать нескольких влажных всхлипов, дежурная удалилась по коридору в свою кабинку к древней швейной машинке «Зингер» и к белой гладильной доске. Мне хотелось броситься следом и заявить ей, что я знать не знаю никакой Дарин, потому что эта дежурная выглядела строгой, работящей и высоконравственной, как типичная иммигрантка из Европы былых времен, и напоминала мне мою австрийскую бабушку. «Пусти меня, пожалуйста», — лепетала Дарин. «Пусти меня, пожалуйста, пусти меня, пожалуйста». Мне показалось, что если я перенесу Дарин через порог и уложу ее к себе на постель, то уже никогда не смогу от нее избавиться. Тело ее в моих руках было теплым и мягким, как ворох подушек, особенно там, где она прижималась ко мне всей своей тяжестью. А ноги ее в дурацких туфлях на высоком каблуке нелепо болтались в воздухе. Она была слишком тяжела, чтобы протащить ее по всему длинному коридору. Я решила сделать единственное разумное — опустить ее на ковер прямо здесь, у порога, а самой пройти к себе в номер, запереться и лечь в постель. Когда Дарин проснется, она будет не в состоянии вспомнить, что с нею произошло, и решит, что, не добудившись меня, сама вырубилась под дверью. А тогда поднимется и преспокойно отправится к себе в номер. Я начала было осторожно опускать Дарин на зеленый ковер, но она внезапно всхлипнула и дернулась в моих руках. Струйка бурой рвоты вырвалась у нее изо рта и растеклась лужицей у меня под ногами. И сразу же вслед за этим Дарин стала еще тяжелее. Ее голова, качнувшись, упала в лужицу, пряди белокурых волос опустились туда же, как корни дерева на подмытом рекой берегу, и я поняла, что она уснула. Я отшатнулась от нее. Я сама практически спала. Этой ночью я приняла относительно Дарин важное решение. Я решила, что буду продолжать водить с ней знакомство, буду наблюдать за ней и слушать то, что она мне говорит, но в глубине души буду знать, что не имею с ней ничего общего. В глубине души я буду хранить верность Бетси и ее невинным подружкам. Я ведь на самом деле, похоже, не на нее, а на Бетси. Я тихо прошла к себе в номер и закрыла за собой дверь. Немного поколебавшись, решила все же не запирать ее. Я просто была не в состоянии заставить себя это сделать. Когда я проснулась душным и пасмурным утром, мне захотелось сперва одеться, побрызгать в лицо холодной водой и слегка подкрасить губы. И только после этого я медленно открыла дверь. Кажется, я боялась увидеть Дарин, по-прежнему лежащей в лужице рвоты, чудовищное, но неопровержимое доказательство извращенности моей собственной натуры. Но в коридоре никого не было. Ковер простирался из одного конца коридора в другой, чистый и как бы нетронутый.